Здоровые люди, никто их не бил, а падают. Меня тоже не били, а я качался, как пьяный, и думал: мало надо, чтобы превратить человека в тряпичную куклу. Словно сквозь сон я слыхал, как начальник полиции спросил у Колесниченко: «Этот герой тоже кричал, что немецкое командование посылает нас грабить. Кричал?» В тот момент, когда Колесниченко открыл рот, чтобы ответить, я пытался держать голову прямо и не качаться. «Пусть говорит, что хочет, пусть скажет, что я тоже кричал, и пусть меня побьют, как Кольку. Так даже лучше, иначе все получается совсем скверно. Его избили, а я цел и невредим». Я старался сдержать голову, не кивать ею, но она сама дергалась из стороны в сторону. «Нет, нет, нет, та нет, цей накричав». «Не, накричав!» Может быть, он устал от экзекуции или, наоборот, не вошел как следует в раж, потому что Колька не орал, не ревел. Зато я махал головой в такт Колесниченко. «Та нет, не, ни, не». Я впервые в жизни понимал, как это страшно. Не можешь удержать голову от этого нервного кивания. «Фанатики, пацаны!» Вдруг донеслось до меня явственно. Говорил начальник полиции. «Дурные фанатики! Верно, немцы говорят про нас, что дикари, азиаты. Своей пользы не понимаем. И это тоже мне на ногах не стоит, а туда же задрал башку. Понаучили глупостям. Нехай идут по три черты, пока ноги не повырывал из одного места. Все одно где-нибудь попадутся, особенно этот чернявый. Немцы ему объяснят, как надо жить. Тоже гуманист, а других думает, а про себя ничего не понимает. Дойдут до тебя у немцев руки. Они цацкаться не станут, нюни не распустят, как мы с Колесниченко». Выходило, что меня впереди ждет что-то пострашнее, чем удар под дыхало. Я уже понимал, на что он намекает. Колька стоял на пороге комнаты, заправлял свою клетчатую ковбойку в брюки и осторожно затягивал ремень. Дышал он тяжело, прерывисто, будто беззвучно всхлипывал. Я кинулся к нему, забыв о себе, но он отвел мою руку, словно боялся, что я неосторожно коснусь его ран. Он держался неестественно прямо, смотрел на полицейского начальника из-под лобья и готов был метнуться в сторону, противоположную той, откуда придет удар. Когда начальник поднял было руку, Мащенко кинулся к двери. Колька, который молчал во время порки, теперь завизжал, словно девчонка, и вихрем выбежал на улицу. «Тю!» — сказал ему вслед Колесниченко. «Сказывся, чешо!» И перекрестился. Не сошел ли парень с ума? Действительно, Колька визжал страшно. Я догнал его уже на улице. Колька стоял, держась за бок, и тяжело дышал. Не знаю, посылал ли за нами погоню начальник полиции. Нас никто не остановил и не догонял. И тогда Колька вдруг ожил и стал меня утешать. «Ну, ладно тебе переживать», — ну, сказал и чертяка с ним. «Это он про нас обоих сказал, фанатики. Ты шо, малохольный? Ты в натуре чокнутый? Ты понял, шо он сказал? Ты шурупаешь, шо происходит, а?» И вдруг отвел мою руку от себя и сам чуть-чуть подержал меня за локоть. «Ты не дрейф, не дожить им падлам до того момента, чтоб Колькиных друзей вбывалы. Пока я есть, считай себя счастливчиком чернявый». Первый раз слышать из его уст слово «чернявый» было странно, но теперь я почувствовал себя так, будто он осторожно дотронулся до моих ран мягкой ваткой. «Ну шо ты дергаешься? Шо ты дергаешься?» Сказал «не дрейф», значит «не дрейф» и «почапали». Мы пошли дальше, Колька впереди, я, как всегда, сзади. Получалось, что я всегда плелся за ним. Его били, а я не смог даже голову прямо удержать, не кивать, не унижаться. «Ну, кивнул, и шо, куча делов, он же про тебя сказал, шо фанатик, сказал». «Сказал, ну, так он и не понесет за тобой чемоданы на вокзал». Его избили, и он же меня утешал, потому что смекитил что-то такое, чего я не понял. «Никак ты не второпаешь, шо до чего». Колька шел со мной рядом, припадая на одну ногу. Я пытался ему помочь, поддержать, но он уклонялся от прикосновения моей руки. Наверное, ему было очень больно, но он, избитый, так смотрел на меня, словно это мне должно было быть больно. У меня уже просветлело в голове, оставалась лишь слабость. И я видел, что Колька, поглядывая на меня, покачивал головой. Я уже устал удивляться тому, что происходит вокруг. Еще вчера я видел, как били других, потом как вешали, а сегодня... Еще вчера я не мог представить, что меня, Владика Пилипченко, будут бить носком сапога, и что это еще не самое страшное. Иначе почему бы и тот полицай, и Колька так мне сочувствовали, словно я уже болтался на веревке, и немец с коростой на лбу тянул ее на себя. Сегодня тяжелее пришлось Кольке. Расставаясь, он достал из кармана остатки сахарина в истерзанных пакетиках и высыпал все это крошево на землю. И при этом он еще с грустью смотрел мне вслед. Смотрел, как я сам глядел из окна школы-больницы, где находились люди, оторванные от родных, от друзей, от дома. У меня пока что был дом, люди вокруг, соседи, но наступало время, когда знакомые, друзья шарахались при встрече, как от прокаженного. В массе, в толпе я был как все, меня нельзя было отличить от других, но нас разделяли, отъединяли постепенно, незаметно.